Но когда мы знаючи делаем, то без прощи все равно не обойдется. Потому что если бы можно было спасти только судом, вот Господь судится, тогда не надо было Христу приходить, тогда Он напрасно пришел. Но даже в этой ситуации, Господи, прости меня, остается на месте, но дальше идет ярость огня, готовая пожрать противников. И этого не надо забывать. А всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, первое послание к Коринфянам, 11 глава, начиная с 23 стиха, значит, и боясь самого Господа принял, и так далее. Вы помните, там есть предупреждение такое. Что будет с нами, если принимаем участие в хлебопреломлении, а сами недостойным образом? Кто, тот говорит, кто ест и пьет недостойно, то что пьет? Осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас, какие? Немощны и больны, и что еще? И немало умирает. Речь не идет о духовной смерти. Дальше следует текст. Потому что Господь с нами судится, чтобы не быть судимы у вечности. Помните? Если духовная смерть, это у вечности суд. Это в ад пошел. А здесь как раз то не духовное, телесное. Но согласитесь, немощен, болен и умирает немало. Это уже очень серьезно. Мы об этом не думаем часто, но это очень серьезные вещи. Это то, о чем надо думать. И это вот сегодня здесь я читаю, что написано. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на Тебя. И даже в этой ситуации, кому мы тогда молимся, если даже умираем и знаем, что умрем? Господи, прости, благодарю Тебя. Если у нас есть разум, голова трезвая, способности, за то, что ты хотя так спасаешь меня, но приготовь меня. А к кому же больше обращаться тогда? Никому больше. Самая высшая личность – это Бог. Он командует всем на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что нам никогда не надо опускать руки, никогда не надо смущаться, если Бог с нами судится, но обращаться к Нему. Вы помните своего Давида? Я просто напомню из первой книги Царств, 30 глава. Вот как непросто было Давиду. Давид был сильно смущен. Помните, это было, когда в Сикалаге он жил. Он убегал от Саула. И он убежал в землю Мависку, потом к Анхусу и так далее. Бог же ему не говорил, беги туда. Он сам туда побежал. Хотя Бог ему этого не уменил. Вы помните, если Бог обличал Давида, то было у него три греха. Это исчислял людей, потом еще что? За Урию Хетеянина. И еще что третье было? Кто подскажет мне? Ну ладно, вспомним после, что было. Но у него в жизни было много того, что не то делало, что надо. В землю Мависку побежал, к Анхусу после цару Гебскому, помните, там безумным притворяться должен был. Бог же его туда не посылал. Но он сказал так, наконец, все-таки я попаду в руки Саула, и мне лучше убежать в другую землю. И убежал оттуда. А потом год, еще сколько-то, значит, там он жил, правда, своим народу он не вредил, а потом пришло время, не думаю, что воевал бы со своим народом, но и че он шел вместе с Анхусом на войну против своего народа? И Бог сказал, хватит. Возбудил князей. Они сказали, кто это идет с тобою? Да это же Давид. Он был при нем вот столько много времени. Я за ним ничего не наблюдал плохого. Он идет воевать. Они говорят, отправь его назад. Отправь его назад. Неужели ты, говорит, думаешь, это ж тот Давид, который Голиафа победил, которому пели песни. Саул победил тысячу, а Давид десятки тысяч. Говорит, неужели ты думаешь, что он будет воевать со своим народом? Не хотел царь, но вынужден был говорить, я с князьями спорить не буду. Давид, отправляйся. Он отправляется в свой город Шекела, приходит туда, а там все сожжено. Никого нету больше. Все. Жен нет, детей нет, захватили враги, увели в плен, и никого нету. И вы знаете, что Давид стал делать? Он хорошо понимал, в чем дело, он не глупый был. Он обращается к Богу. Господи, что делать? Я их догоню. Господь, иди, догонишь и отнимешь. И самое, что было страшное, свой народ поднял руки, побить его камнями. Это говорит, и из-за него наши жены сегодня в плену. Давид был очень сильно смущен. Давид был сильно смущен, прочитаю это место. Давид был сильно смущен, так как народ хотел побить его камнями. Понимаете, что все было разбито. Царь отказался, пришел домой, город сожжен, жен, детей нету, а те, которые есть, они взяли, подняли руки с камня, говорили, побить его камнями. Все, никого нет, кто бы мог помочь. И говорит, Давид возложил упование на Господа, который все это допустил, который все это сделал. Побить камнями, ибо скорбил душой весь народ, каждый сыновья своих и дочерах своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Вот вам, пожалуйста, пример. Второй пример добавлю. Это когда вопрос стоял, когда Гад из рук прочел за то, что исчислил народ неправильно до конца. Во-первых, из гордости исчислил. Там было очень много нарушений, почему Бог наказал его. Потому что надо было при исчислении вносить определенную сумму. Потом надо было до конца исчислить. А Иоав начал делать исчисление и не сделал. Ну, а третье, написано, из-за гордости Давид это сделал. И Господь ему суд изрекает. Вот выбирай себе, помнишь, там несколько наказаний. Я не буду все это цитировать. Выбирай. Вот насколько Бог милостью. Согрешил, надо наказывать. Бог говорит, ну давай, Давид, сядем, разберемся с тобою. Вот для того, чтобы была справедливость восстановлена. Вот три варианта, выбирай из них. Ну и первые были, люди должны были касаться, руки людские. И вы знаете, что Давид выбрал? Он сказал, тяжело мне очень. Но лучше дай я упаду в руки Господа, велико милосердие, только чтобы мне в руки человеческие не упасть. И Господь послал язву. То есть в это время знал, что Бог с ним судится. Что здесь не что-то неизвестное произошло, не понять. Бог со мной судится. Но в это время он возлагает надежду на этого Бога, который судится с ним. Понимая, почему? Велико милосердие твое. Только говорит, чтобы в руки человеческие мне не упасть. Вот интересно, вот так вот происходит. Вот насколько Давид знал характер Божий. И людей уже знал. Сегодня они друзья, сегодня в изгнание пошли, а завтра, когда их лишь накоснется, камни поднимут. Говорит, побьем его, и все. Говорит, нет, говорит. Лучше я упаду в руки Господа, потому что велико милосердие его, только чтобы мне в руки человеческие не упасть. Я думаю, вы тоже все это хорошо понимаете. И вас касались руки человеческие. Иногда касались, и вы хорошо понимали, что не могло быть такое, но касались. И говорили, лучше мне упасть в руки Божьи, чем в руки человеческие. Но это надо согласие. И Бог по милости дал возможность Давиду выбрать. И Давид выбрал. И он не ошибся, что выбрал именно вот такое наказание для себя. Сам для себя выбрал наказание. Понимал, что невозможно по-другому. Невозможно по-другому. Грех должен быть наказан. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. К сожалению, не всегда так бывает. Когда хорошо... Хорошо, когда Бог начинает что-то делать, даже верующие иногда не ведут себя так, как надо. А что-то за Бог, а куда Он смотрит, а почему Он допустил такое? Да я знать не хочу такого Бога. Пожалуйста, Описание говорит, вот здесь предупреждает, и во время судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, потому что не нам править то, что Он делает. И не нам командовать, слишком маленькие мы. для того, чтобы ему указывать, что он делает. Я однажды сказал, я, правда, не считаю, что так может быть. Я сказал так, если бы даже Бог был неправ, то ты что сделаешь с ним? Что ты можешь делать с ним? Абсолютно ничего. Хотя он никогда не делал-то промежных поступков. Он всегда прав, он выше всего остального, но справедливый Бог. Но если бы даже не так, что ты сделаешь? Ты даже меньше одного атома, электрона, который вращается в этой молекуле, на этих орбитах, по сравнению с Богом, который наполняет собой всю Вселенную. Я не один раз, когда вот эту тему вел, повторял. Вот мы такие, а Бог наполняет собой всю Вселенную, она его не уменьшает, она миллиардами световых лет исчисляется. То, наверное, если муравья сравнить с нами, то пропорции совсем иные. А брат, наша Земля – это одна пылинка по сравнению со Вселенной. Земля наша. А мы сегодня что по сравнению с ним? Но мы пытаемся командовать им, пытаемся ему внушать. Я тебя знать не хочу, такого Бога. Ну, знаете что, неразумно, глупо. Но что делаешь, когда бывает помраченный разум? Да помраченный разум. Я понимаю, что в трудностях, в ситуациях тяжелых, это очень тяжело иметь трезвый разум. Тогда дьявол настолько сильно давит. Но тем не менее факт остается фактом. Так, Христос, это крайне неразумно. Кто мы такие, чтобы мы могли командовать или подсказывать ему, или требовать? Или требовать? Неразумно. Потому самое лучшее к имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душой моею я стремился к тебе ночью. И духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Я беру самую первую мысль, которая заложена в этом 9 стихе. Душою моею я стремился к тебе ночью. Ночь – это время отдыха. И когда мы это право пользоваться отдыхом не используем, а молимся, Бог по-особенному оценивает наше состояние перед Ним. Вы меня хорошо слышите? Ночью – это не бессонница. Ночью стремился к тебе. Когда бессонница, совсем другое состояние. Там речь не идет, что стремился к тебе ночью. Там просто не может спать, мучается, не спит. Здесь как раз речь идет о том, что человек настолько погружен в это желание, охвачен найти Господа, ему не спится не потому, что больно, не потому, что старческий возраст пришел. Он ищет Господа ночью. И Господь это оценивает. Равно как и ценит молитву с постом. В чем она заключается? Господи, Адам с Евой нарушили заповедь Твою, разорвали союз с Тобой, вкусили. А я наоборот, чтобы с Тобой наладить контакты, я не буду есть. Я не буду пользоваться им правом есть и пить. Вы знаете, что вот право спать и право есть и пить Бог никогда у нас отнимать не будет. Он предлагает, учит. Он показывает, что он любит, но никогда не будет заставлять это делать. Но если он сказал, что это надо, значит надо. И Бог это очень сильно ценит. И я не раз говорил, почему ценна молитва ночная, почему ценен пост. Ценно то, что, по сути дела, когда мы прекращаем есть и пить, мы начинаем умирать, вы знаете это. То, что мы не умерли, мы до конца не довели это. Но прекратить есть и пить, это значит начать умирать. Что мы говорим этим, когда начинаем? Господи, я умирать буду, но я ищу лицо Твое, я хочу найти Тебя здесь, на земле. Заслуга наша не в том, что мы Богу сэкономим там пару буханок хлеба, там литр молока, вроде бы у него не хватает. Не съели, вот запас будет. Не в этом дело. Дело в том, что, по сути дела, начиная поститься и молиться, мы себя к смерти приговариваем. И Бог, когда это увидит, Он отвечает на эти молитвы. Это гораздо сильнее, чем просто вот так вот в свободе помолиться. И помолиться, ну, оторвавши от сна, оторвавши, так сказать, себя от питания нормального. И дело не в самом посте. Есть такая ошибка, почему-то я сегодня этот вопрос затронул. Когда люди думают, что, значит, в посте они изнемогли, и уже потому стали лучше. Да нет. Я знал людей, ни одного человека, которые немощны были, которые ходить не могли от немощи, питались плохо, а страсти бушевали, как у здоровых людей. Поэтому дело не в том, что мы ослабели физически. Дело в том, что Бог увидел наши усилия, нашу преданность, жертвенность и ответил. Вы поняли меня хорошо? Люди, которые постятся и забывают об этом, они просто впустую это делают. Дело не в истощении. Дело не в том, что мы ослабели физически. Дело не в этом. Похоти никогда не ослабеют от этого. Хотя у мертвых их вообще тоже не бывает, это тоже правда. Но я просто говорю то, на что мы должны обратить внимание. Бог, зная старание, усердие, жертвенность особую, Он отвечает на такие молитвы. Второе, ночная молитва, она чем ценна? Дьявол ее очень не любит. Если уже собрались молиться, то никто вам уже не помешает. А днем трудно найти такое место. Кто-то пришел, кто-то зашел, кто-то позвонил, кому-то что-то надо. Вы просто не сможете молиться вот так вот. А уже когда ночью отвели время, вы знаете, что никто не помешает тогда. Все спокойно, все легли спать, вы молитесь сколько хотите. Ничего от этого не потеряете. Вот почему здесь написано душою моею, я стремлюсь к тебе ночью и духом моим. Я буду искать тебя во внутренности моей. Знаете, люди ищут Бога в космосе. Но его они там не найдут никогда. Во-первых, потому что его нельзя увидеть. Он себе являет через творение. Помните, я когда-то рассказывал, когда американские космонавты вступили на Луну, учительница ворвалась в класс, и девочки верующие. Ну вот, говорит, Бог, Бог, какой Бог? Тут космонавты говорят, наши американцы на Луне были, там Бога не нашли. Она говорит, а он в то время на Венере был, когда они его искали на Луне. То есть экскурсию устроил. Вот так просто. А на самом деле, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Но как можно увидеть того, который наполняет собой одновременно всю Вселенную огромную? Да я весь этот зал не могу одновременно окинуть взглядом. Вот я вижу вот этот сектор, а этот я уже не вижу. А как Бога можно увидеть, если Он такой огромный? Ну как Его можно увидеть? Да и вообще, Бога тогда только можно увидеть, когда Он сам открывается человеку. И это открывается в образе определенном. Не такой, как Он есть на самом деле. Он не может этого показать. Как Он покажет себя, какой Он есть на самом деле? Он открывается в образе определенном. Мы уже знаем, что это Бог. А на самом деле-то Он не такой. Символическим языком открывается. Условно для нас видели Бога, видели ангела. А на самом деле ни ангелы не такие, какие мы их видим. Ни Бог не такой, которым Он является, если даже Он разговаривает с нами. Это все условный язык, как с творением. И потому искать Его в космосе не найдешь никак. Как ты Его найдешь, если действительно... Сегодня на Луну залететь, да надо где-то месяц целый лететь. Это самое коротенькое расстояние. А вот во внутренности нашей Он дает себе ощутить, когда живет в нас. Вот здесь Его можно найти. Он дал совет, где Его искать надо. Если Он сказал, ищи во внутренности, значит, Он будет открываться. Он не может нарушить свое слово. Буду искать во внутренности моей с раннего утра. И потому пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы это делали. искали его во внутренности ночью. И как искали? И с раннего утра, ночью, с раннего утра. Ибо, опять здесь речь идет о судах. Ибо, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Вот нельзя людей научить, если не коснуться их, не остановить, не судить. И как раз-то Бог и открывается в том, что судится с людьми. И я, может быть, часто не слышал, но я иногда слышал такие изречения. А все-таки говорят, есть Бог на земле. Или есть Бог. Вот делал, говорит, беззаконие, на тебе постигло. И есть кто-то, кто наблюдает за всем этим. И Писание прямо говорит, и судами Бог открывается, что Он существует. А мы, верующие, то точно знаем это. Я думаю, что я не ошибусь, что вы меня поддержите, многие. Я тоже эту мысль высказывал. Меня иногда раньше спрашивали, говорят, ну ты что, если все веришь, что Бог есть? Я говорю, я давно не верю. Молчат, говорю, я знаю, что Он есть. Зачем мне верить? Верить надо, когда не знаешь, когда я знаю, действительно, дело что-то. Зачем мне верить? Я знаю, что Он есть. Это вам надо верить, а мне не надо верить. Я верю, знаю, что Он есть. Потому что Он делает дело, Он что-то предупреждает, открывает, а потом делает. И делает то, что действительно человек не может сделать. Поэтому вот то, что Господь сегодня делает на земле, это одно из средств открыться. Написал в Писании, что будет так. Проходят времена, и все сбывается. Все сбывается так, как написано. И вот одна из причин, почему Бог судится. Ну и еще перечитаю этот отрезок. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. То есть они учатся жить так, делая, чтобы не быть судимыми. Что такое правда? Это дело, сделанное по Слову Божию. В этом случае не надо думать, что это слово «истина» означает. Оно означает дело, сделанное в соответствии со Словом Божьим. Правда. Праведник. Праведник, который правду делает. А как можно делать правду? Исполняя Слово Божие. Остальное все не будет правдой. И 10 стих. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. И будет злодействовать в земле правых. О! В чем сегодня цель работы Божией над нечестивыми людьми? Если нечестивого помиловать, вот правде не научится. Он подумал, что так и надо, что никто не наблюдает, все так и будет, и нечего бояться. Но он говорит, злодействуют у земли правых, они не заслуживают, чтобы с ними так обращались. Они не заслуживают, праведники, чтобы терпеть от них. А человек не хочет научиться правде, он не хочет жить справедливо, тогда Бог начинает судить его. И говорит, нечестивый не может быть помилован. Что значит нечестивый? Это человек, который не покаялся. Сегодня я нечестивый. Но если я покаюсь сегодня, то уже не нечестивый. Бог снимает грех, меняет характер. Тут как раз речь о тех людях, которые нечестивые и не собираются менять. Тогда Бог будет судиться. Чтобы остановить их. Они злодействуют в земле правых. Они же не дадут жить нормально. И тогда Бог останавливает. Судами останавливает. Еще раз перечитаю. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Вот две причины. Не взирает на величие Господа, он его не признает. Да, где-то там, может, что-то есть, может, нету. И злодействуют в земле правых. И мешают людям жить нормально. Тогда будут суды. Вы знаете, кого Бог милует? Я из книги притчи не смогу сейчас вспомнить точно координаты дать, где это написано. Но написано прямо и ясно. Кто, значит, оставляет грех свой и кается, тот будет помилован. А кто не оставляет и делает, как его миловать? Значит, попустить его, чтобы он делал вред другим людям. Бог вынужден судиться, чтобы и праведники имели твердое основание, знали, и сам почувствовал. Люди не могут, Бог будет знает, в свое время сделает свою работу. Будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на величие Господа. И 11 стих. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. Увидят и устыдятся, ненавидящий народ Твой. Огонь пожжет врагов Твоих. Вот еще один текст такой. Насколько здесь отражена сильная шлепота людей. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видели ее. И это неудивительно, что люди в мире не видят. Вы помните историю с Валаамом? Валак, Валаам, призвал Валаама, пророка, проклясть народ. Он не согласился. И насколько он был шлепой? Шлепой пророк. А шлица стала говорить человеческим голосом, и он разговаривает с ней, как будто с женой или еще с кем-то. Она ему говорит, что «За что ты меня бьешь?» Говорит, «Я тебя убил бы». Она ему отвечает, «Разве когда-нибудь с тобой поступала?» «Нет, не поступала». Шлепой. И когда только ангела увидел, спохватился. «За что ты его так лицо бил?» «Это ж я стоял против тебя. Ты не прав». Вот насколько шлепота бывает сильная, когда дьявол мрак свой нагоняет. Пророк, имел общение с Богом. Да я не знаю. Если бы у меня кот заговорил, то я, наверное, с ума сошел бы. Или корова что-нибудь сказала. А это разговаривает с сосицей, себе спокойненько, вообще шлепой. Шлепой. И, наверное, не просто вот Библия оставила такие примеры. Вот насколько можно быть шлепым? Шлепота духовная. Разговаривают и все. Ну, с ангелом я понимаю. Ну, а шлица разговаривает. О, как это пропустить мимо ушей? Совсем непонятно. Говорит, рука его была высоко поднята. Ну как еще выше руку поднять, как не за лицо говорить? Ну что еще больше надо? Не видит, не видит. Рука была высоко поднята, но не видели ее. Увидят и устыдятся. Вот хорошо, когда увидят да устыдятся. А бывает, что и такое даже не бывает с людьми. Вы помните, когда восстали против Моисея, и Корей, Дафан и Аверон. Вы помните эту историю, я ее не повторяю всю. Господь их призвал и сказал, что вот если эти люди призрели Господа, то развернется земля, они в преисподнюю пойдут. И так оно и было. Пошли в преисподнюю живыми туда. И что вы думаете, остальные устыдились? На следующий день Моисей выходит, смотрит, опять стоят с камнями. Что такое? Вы, говорит, погубили народ, Господь, тогда вас Бог защищал. Побить их камнями. Нисколько не устыдились, как волна убой. Вот идет и остановить ничто не может. И говорит, слава Господне явилась над ними. И тогда уже побоялись, наверное, опять, чтобы так не было. Говорит, беззаконник не знает стыда. Я помню, когда-то я вам не раз рассказывал, когда кто-то пошел из зэка в окно стучал пол первого ночи. Я вот спрашиваю, слушай, у тебя совесть есть? Он говорит, слушай, какая совесть у зэка? Есть ли давай? И все. Говорит, совесть у кого нашел спрашивать? Ну, я не думаю, что это совсем так. Но он просто выразил так. Говорит, совесть, говорит, спрашивай. Есть ли давай? Есть хочу. Вот и все. И вся совесть. Но я не хотел бы, чтобы у нас что-то так вот получилось. Говорят, увидят руку и устыдятся, ненавидящий народ твой. Не буду рассказывать, как-то вот лежит на сердце, не хочу никого затрагивать. По той простой причине я уже не буду говорить. Но когда пришло время перестройки, то многие извинялись и просили прощения и так далее за то, что поступали так, как раньше было. Раньше говорили, против кого вы идете? Это же такое мощное государство, 70 лет уже, а вы тут какой-то бог, что-то еще мешаете. А потом сказали, ну извините, время такое было. Потому что церковь нельзя остановить, ее нельзя уничтожить. Покуда Господь будет совершать свою работу, строить ее, никто ничего не сделает. Проблемы наживут люди, неприятности будут, последствия, и все то, что они добьются. А церковь было, есть и будет, потому что Господь так сказал. Что, ты, говорит, Петр камень, и на чем камне я создам церковь мою, и что? И врата ада не одолеют ее. Но я бы хотел, я уже буду кончать говорить, уже время мое исходит, как всегда, скоро без десяти будет. Я просто хотел бы, чтобы хотя бы мы видели руку Господню. Вот во всем том, что делается, чтобы мы видели руку Господню. Потому что если мы ее не видим, мы просто теряемся. Мы просто не имеем твердости никакой. У нас не за что зацепиться тогда, если мы в действиях, которые происходят вокруг нас или с нами, если мы не видим руки Господней. Пусть Господь нам поможет не быть слепыми, не быть подобными Валааму, но идти за Господом, идти прямым путем, вперед не выскакивать, сзади не оставаться. И если это будет так в нашей жизни, то в вечность святую мы обязательно войдем и там прославим имя Господне. Пусть нас Господь всех благословит. Аминь.